Очень осторожно они сдвинули блок стены в темной спальне Родис. Приложив палец к губам, она подкралась к двери во вторую комнату, услышала сильное гудение девятиножки и выглянула за порог. У настежь распахнутой из коридора двери сгрудилось множество людей в черных халатах, капюшонах и перчатках ночных карателей. Широкий проход между помещениями верхнего этажа был заполнен лиловыми, маячившими в размытых контурах защитного поля. Задние суетились, таща нечто тяжелое, а передние стояли неподвижной шеренгой, не пробуя ни стрелять, ни бросаться в атаку. Файродис, незамеченной, отступила в спальню. «Спешите, Таэль!» Инженер сделал шаг к оставленному открытым входу и оглянулся. Вся его преданность и любовное преклонение перед Родис отразились в лице силой предсмертного прощания. Родис обняла Таэля, поцеловала его с такой силой чувства, что в глазах у того помутилось. На миг Таэлю припомнились фильмы о земле, о холодноватой и нежной любви землян, странно сочетавшейся с неистовой страстью. Он уже бежал по крутой лестнице в непроницаемый мрак подземелья, а Родис, подпрыгнув, нагнула карниз и задвинула отверстие в стене. Столица засыпала рано, и в этот час в квартале Джи царило безмолвие. Вернорин внезапно проснулся. В заглушенной коврами комнате Сюте едва слышалось ровное дыхание спящей. Беззвучный голос звал его из мрака. «Вир! Вир! Очнитесь! Очнитесь, Вир! Опасность!» Он вскочил, мгновенно стряхнув сон. «Родис! Что случилось?» Разбудив Сюте, он побежал к себе, включил девятиножку и увидел темную комнату Родис. Через несколько секунд видение растворилось, и появился Таэль. Ужас и восхищение охватили Сюте в сумасшедшей скачке на СДФ по темным улицам города средоточия мудрости. На куполе девятиножки мог уместиться лишь один человек. Вернорин взял девушку на руки. Фантастическая координация и чувство равновесия землянина удерживали его на мчавшейся с максимальной скоростью маленькой машине. На развилке дорог за городом астронавигатор остановился. По совету Таэля он медленно объехал большой круг, опрыскав почву особым составом, когда-то принесенным ему Таэлем. Это утаенное от владык изобретение обладало свойством надолго парализовать обонятельные нервы. Теперь не страшны собаки, если их пустят по следу. Оставалось не больше 2 километров пути до посадочной площадки дискоида. Тем временем Родис вышла из спальни, и враги заметили ее сквозь неплотную защиту. Они засуетились, показывая на нее и делая знаки стоявшим позади. Родис усилила поле, серая стена скрыла движущиеся фигуры, а проход погрузился во тьму. Невидимая для врагов, Родис вызвала верхним лучом свой корабль. Там, у щитка, на котором остались лишь 2 зеленых огонька землян и 3-й Таэля, сидела Ментакор. Она мгновенно разбудила гриф рифта. Он явился через несколько секунд. Общий сигнал тревоги зазвучал по звездолету. Весь экипаж принялся готовить дискоид, последний из 3, взятых с земли. Рифт в тревоге, склоняясь над пультом, просил Файродис не выжидать более, уходить в подземелье. «Девятиножка справится без вас. Я давно опасался чего-нибудь подобного и не переставал удивляться вашей игре с Чоя Чагасом. Это не он, тем хуже. Чем ничтожнее власть имущие, тем они опаснее». «Я прилечу, не теряя секунды. Светлое небо, неужели вы, наконец, будете на корабле, а не в аду Торманса? Здесь множество людей ничем не хуже нас. Они обречены от рождения до смерти оставаться здесь. Невыносимая мысль. Я очень тревожусь за Вира. «Да вот он, Вир, сидит под деревьями у посадочной площадки. Немедленно уходите». «Иду. Не обрывайте связь, наблюдайте за комнатой. Хочется знать, сколько выдержит моя верная девятиножка, и мы простимся с ней уже с темного пламени». Родис взяла со столика катушку еще не переданных на звездолет записей и, послав Гриф Рифту воздушный поцелуй, направилась в спальню. Раздался такой оглушительный визг, что Родис на мгновение замерла. Из мрака защитного поля точно морда чудовища раскаленным клином высунулся неведомый механизм. Распоров защитную стену, он свистящим лучом ударил в дверь спальни, отбросив Родис к окну, близ которого стояла девятиножка. Вне себя Гриф Рифт вцепился в край пульта, приблизив к экрану исказившееся в страхе лицо. «Родис! Родис!» — старался он перекричать свист и визг луча, за которым в комнату влезало какое-то сооружение, продвигаемое черными фигурами карателей Генши. «Любимое небо мое, скажите, что сделать?» Файродис стала на колени перед СДФ, приблизив голову ко второму звукоприемнику. «Поздно, Гриф! Я погибла! Гриф! Мой командир, я убеждаю вас, умоляю, приказываю, не мстите за меня, не совершайте насилия. Нельзя вместо светлой мечты о земле посеять ненависть и ужас в народе Торманса. Не помогайте тем, кто пришел убивать, изображая Бога, наказующего без разбора правого и виноватого. Самое худшее изобретение человека. Не делайте напрасными наши жертвы. Улетайте домой, слышите, Рифт? Кораблю взлет». Родис не успела утешить себя памятью о милой земле. Она помнила о лихих хирургах Торманса, любителях оживления, и знала, что ей нельзя умереть обычным путем. Она повернула рукоятки СДФ на взрыв с оттяжкой в минуту, могучим усилием воли остановила свое сердце и рухнула на девятиножку. Ворвавшиеся с торжествующим ревом каратели остановились перед телом владычицы землян на минуту оставшейся им жизни. У командира звездолета прямого луча впервые за долгую жизнь вырвался вопль гнева и боли. Зеленый огонек Файродис на пульте погас. Зато там, где стоял ее СДФ, в черное небо взвился столб ослепительного голубого огня, вознесший пепел сожженного тела Файродис в верхние слои атмосферы, где экваториальный воздушный поток понесет его, опоясывая планету. Эпилог. Давно окончилась звездочка памятной машины фильма об экспедиции на Торманс, а ученики сидели, окаменев от впечатлений. Учитель не тревожился за крепкую психику девушек и юношей эры встретившихся рук и дал им прочувствовать увиденное. Первыми очнулись Кими и Пуна, всегда самые быстрые. «Я постарела на 1000 лет!» — воскликнула Пуна. «Какой страшный мир! И в нем живут наши земные люди. Я чувствую себя отравленной и надолго. Может быть, мне нельзя смотреть «Инферно»?» «Не постарела, а поумнела», — улыбнулся ей учитель. «Умнеть всегда нелегко. Теперь вы становитесь взрослее, если постигли, что познание, которое дает вам школа, и испытание, которым она вас подвергает, совсем не для того, чтобы набить ваши головы простой суммой законов и фактов. Это коридор необходимости, через который надо пройти каждому, чтобы выпрямить свои инстинкты, научиться чувству общественного сознания и, прежде всего, осторожности в действиях и тонкости в обращении с людьми. Коридор предельно узок и трудно проходим. «Теперь я все понимаю», — согласилась Пуна. «И даже казавшиеся ненужными охранительные системы — это абсолютно необходимо. Чем сложнее структура общества, тем легче оно может обрушиться в инферно». «И еще», — заторопилась девушка, — «все мысли, поступки, мечты должно уменьшать страдания и увеличивать свободу всем другим людям». «О да, ты права», — волнуясь, сказал Кими. «У меня другое очень странное впечатление. Земля стала в 1000 крат милее и прекраснее. Я сейчас понял, как уютен наш дом в бесконечности мира и чего стоило его создать. Но все это как будто тонкий занавес, скрывающий за собой бездну тьмы и в прошлом человечества, и в судьбе планет. Я буду историком, как она, и буду работать в Академии горя и радости». «Она? Это Файродис, конечно?» — спросил учитель. «Да», — гордо ответил Кими, — «и вы убедитесь, что я не ошибся в выборе».